Пламя заката медленно тонет в ливнях твоих волос и разбивают сердце на части, губы со вкусом роз. В маленькой лодке прямо под кожей я покажу тебе. Движется счастье тихо и просто где-то на глубине. То, что внутри невозможно разрушить и не достать магнит. Тот, что с тобой одною не болит. Мое во тьме.